Отношения с женатым. Вам 25-35 лет, и вы встречаете красивого, успешного мужчину, который смотрит на вас глазами раненого льва. Он, конечно, женат, но разве для влюбленной женщины имеет значение такая мелочь? Женат он по необходимости. Они уже не любят друг друга. Его жена стерва. Он поздно вас встретил. Она его насильно на себя женила. У них общий бизнес. Дети еще маленькие. Он скоро разведется. Жена угрожает покончить с собой. Жена при смерти. Скоро помрет, и все будут счастливы. Первые пару недель вам очень весело изображать героиню криминальной драмы. Но он каждый раз одевается и уезжает к жене. Уходит с телефоном на полчаса. Это ранит. А какие претензии? Вы же сами согласились. Он вас не обманывал. Проходит время. Жена все никак не может умереть, дети все еще слишком маленькие, он все еще человек чести. Но вы не можете уйти, потому что страшно его любите. У вас нет статуса, нет опоры, нет гарантий, нет мужчины, нет семьи, нет будущего. Все эти слова вы слышали сотню раз, и все же напомню вам несколько моментов. Первое. Не существует волшебной палочки, которая вытащит вас из этого положения. Это ваш выбор. Второе. Вы стареете из-за него гораздо раньше времени. И я не про внешность. Вы устаете от жизни. Ваш запал иссякает. Третье. Вы стоите на вокзале и ждете поезд, который никогда не придет, потому что это не тот вокзал. Уходящий мужчина уходит в одну неделю, даже если у него 7 детей и умирающая жена-инвалид с ипотекой. Качество таких мужиков мы не обсуждаем. Если он не ушел сразу, он уже не уйдет. Пожалуйста, соберите остатки достоинства и уходите с этого вокзала. В мире миллионы других замечательных вокзалов, и штук 10 точно обслуживают ваши поезда. Вам тоже нужны семья и дети.